Глава 39. «Егор, подожди, дышать нечем». Лиза, наконец, вдохнула воздуха. Оторвалась от губ мужчины. Алкоголь мгновенно выветрился. Сильные руки сжимали талию. Девушка отчетливо чувствовала стояк великана, а он и не скрывал этого. «Пойдем быстрее. Надо еще Медведева выпроводить. А то он решил устроиться жить в моем доме. Так ему слияние с природой понравилось». «Нет, постой. Что это были за девки, о которых говорили?» «Лиз, кончай. Будешь нести черти что, я начну тебя наказывать за все твои проделки прямо здесь». Лиза прикусила губу, сдерживая улыбку. Ей нравилось, как Егор смотрит на нее, как оправдывается и даже как злится. Но тело повело в сторону. Лишь стоило ему отпустить Лизу и снова прижать к себе. Так быстрее. Егор снова закинул свою дюймовочку себе на плечо и продолжил путь. На его радость машины Медведева не было у дома. Свет не горел. Егор нашел ключ, открыл двери, внес свою ношу, разуваясь на ходу. Член стоял как бешеный. Внутри все клокотало от страсти. Ждать Хабаров не мог. Лиза вскрикнула, когда ее бросили на кровать. Самсон брякнулся об пол, она наблюдала, как великан раздевается, и сама начинала возбуждаться. Он сделал из нее какую-то дикую, похотливую кошку, которой все мало и которая готова на любых поверхностях, в любых местах отдаваться страсти. «Что на тебе надето? Чёрт, как это снять?» Сарафан не поддавался. Лиза запуталась в нем, засмеялась, но когда все-таки с ним и с длинной рубахой удалось справиться, на девушке не оказалось белья. «Где трусы?» «Что?» «Трусы где, я спрашиваю?» Хабаров скрипнул зубами, нависая над Елизаветой, шаря руками по обнаженному телу. «Пропали?» «Где пропали? Или с кем?» Лиза громко засмеялась. Белье забрала та шебутная старушка, сказала, что все постирала. Теперь ее трусы украшают двор чужого деревенского дома. «Хватит уже, потрогай лучше меня, Егор». От этой просьбы помутился рассудок. Хабаров накинулся с поцелуем, начал всасывать мягкие и нежные губы, проникать в рот девушки языком. Лиза простонала. Развела ноги шире, позволяя себя трогать, как и просила. Пальцы заскользили по нежным половым губам, на одну фалангу проникнув во влагалище. Егор почувствовал влагу, член заплакал от желания смазкой. «Вот же чертовка какая! Совсем меня с ума свела! Хочу тебя, Егор! Ах, да, Это безумие вновь накрывало, поглощало своей откровенностью, переходящей в разврат и пошлость. Но это и было нужно. Только это. Егор терся членом о бедро девушки, терзал губами грудь, проникал во влагалище пальцами, выходил, натирал клитор. Лиза изогнула спину. Сама начала двигаться, усиливая трение. Первый оргазм пронзил тело, девушка закричала, раскинула руки, сознание рассыпалось на части, как и ее тело. Хабаров облизал пальцы, вкус возбуждения ударил по рецепторам. Он быстро устроился между широко раздвинутых ног Лизы, приподнял под ягодицы, вошел медленно и глубоко. Прорычал, уперся лбом в плечо девушки, начал двигаться с каждым толчком, увеличивая темп и глубину проникновения. Нет, дюймовочка определенно свела его с ума. Ни к одной женщине не было такой тяги, такого дикого желания. Думал, что это просто так, мимолетная страсть, голод. Но нет, это другое. Егор чувствовал, как она сокращалась на его члене мышцами влагалища, какая была узкая и горячая, и как он сам пылал изнутри. Не хотел торопиться, хотел насладиться. Но с Лизой это было невозможно. стиснул зубы. Член стал еще больше. Оргазм подступал, темп увеличивался. «Егор, а, не могу, а, снова, кончаю снова». Откровенность толкала за край. Хабаров приподнялся, уперся руками в кровать. По спине стекал пот. Лиза была настолько откровенная в полумраке комнаты, что можно было сойти с ума. Они кончили одновременно. Лиза сжимала член изнутри. Егор выплескивал сперму глубоко во влагалище. «Дьявол! Вот же дьявол, сука!» Перед глазами все плыло. Лиза царапала грудь мужчины. Внутри все пылало и горело. Она кончала второй раз, а Егор не останавливался, продолжал двигаться. «Думала, я просто так тебя отпущу?» «Нет, моя милая девочка, сейчас буду наказывать». Резко перевернулся, усаживая девушку на себя. Лиза уперлась ладонями в его грудь, пыталась отдышаться. Егор ей не давал, сам начал двигать бедрами, проникая так глубоко членом, что хотела искричать от удовольствия, что Лиза и делала. Спустя какое-то время сама подхватила ритм. По дому разносились хлопающие звуки, хрипы. Ветрова подмахивала попкой, насаживаясь на член то глубже, то лишь на головку. Из нее вытекала сперма первого оргазма Егора, ее выделение. Мужчина, приподнявшись, ласкал грудь, посасывал соски, покусывал их. Лиза сходила с ума. Внутри нарастало удовольствие, все сжималось. Она чутко уловила приближение оргазма, но не успела его проконтролировать. Соскочила с члена, закричала, брызнула жидкость. Она начала кончать, дрожа бедрами, всем телом. Через нее словно пропустили разряд тока. Хабаров опустил руку, начал натирать промежность своей девочки, стимулируя клитор, продлевая оргазм. А потом снова насадил ее на себя и уже начал изливаться спермой сам в пульсирующее лоно. «Не могу, не могу больше, а, Егор!» Это было невыносимо и невероятно. Нужен был перерыв. Тело выворачивало, сознание отключалось. «Да, да, малышка, да». Егору и самому нужно было отдохнуть. Он плавно перекатился на бок, вышел из девушки, прижал ее к себе, чувствуя, как она дрожит и как его сердце вырывается из груди. «Это все твое наказание?» Лиза слабо ухмыльнулась, расслабилась, обняла Егора. С ним рядом она чувствовала себя иначе. Может быть, это после эмоционального потрясения, после того, как ее похитили два раза. Но нет, это ни при чем. Это сам великан особенный. «Подожди, передохну и продолжу. Я мечтал тебя отшлепать». Егор шлепнул по упругой попке, сжал пальцами. «О, я даже хочу на это посмотреть. Обещаешь?» «Обещаю». Хабаров поцеловал девушку. Прикрыл глаза, улыбнулся. И как он жил все это время без нее, без этих приключений, затворником, отшельником. Могла не сбегать, я бы тебя нашел. Я познакомилась с Самсоном, мы с ним хорошо так познакомились и подружились. Лиза отвечала сквозь сон, а Егор мало что понимал. А Николай Васильевич, он тоже стал хорошим знакомым. «О, да. Для чего он тебя похитил?» «Подарок подарить хотел. Извращенец. Наручники и кляп в рот. А еще у него картина была, как в «Титанике». Только там Роуз с моим лицом и голая. Он не сделал тебе ничего плохого?» Хабаров напрягся. Не хотел он знать, что его дюймовочку лапала какая-то мерзкая жаба. «Нет, я находчивая. И быстро бегаю. А еще баню сожгла». «Да ты криминальная девица, Елизавета Ветрова. Только папе не рассказывай». Лиза провалилась в сон моментально. Стоило лишь великану замолчать и перестать задавать вопросы. Хабаров тоже закрыл глаза. И сразу перед ним замелькали яркие картинки. Лето, солнце, бегающие по лужайке дети и большая собака. Девушка в голубом платье машет ему с крыльца, а он просто смотрит на нее и понимает, что безумно любит.